лучше всего эта музыка подходит под программу «49 минут», которая как раз сейчас и начинается. И здесь Марина Максимова и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, у нас сегодня, может быть, все-таки скажем, итоговая программа, посвященная американским выборам, потому что буквально пару часов назад 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден принял присягу на ступеньках западного крыла Капитолия. Вот сейчас на экранах телевизоров прямой трансляции показывают лимузин Джо Байдена. Он уже с супругой сел в лимузин, чтобы отъехать от Капитолия, где только что завершился небольшой военный парад по случаю инаугурации 46-го президента. Сегодняшний весь день, вот до нынешнего, сейчас 14:05 по вашингтонскому времени, весь день продолжались мероприятия, связанные с церемонией инаугурации, сама инаугурация, целый ряд мероприятий. Но давайте расскажем все по порядку, потому что сегодняшняя инаугурация была в высшей степени нетипичная по многим обстоятельствам, и связана она в диапазоне эти обстоятельства от того, что впервые там с 1879 года, что ли, на инаугурации не присутствовал действующий до момента инаугурации президент. Он убыл утром из Вашингтона. И, вплоть до того, что вот это самое преследовавшее всех нас практически весь прошедший год пандемия перешла на год нынешний, и все участники церемонии инаугурации, включая президента, всех гостей, мы сейчас об этом скажем, но не только их, даже вот военный парад, в военном параде участвовали, такая, скажем, как у нас говорят, рота почетного караула, но они тоже все были в масках. Это тоже был парад масок, потому что дамы были в масках под цвет своих нарядов, в частности, новая первая леди была, вот мы даже, у нас возникла дискуссия, пусть и дома, как назвать цвет ее наряда. Какой-то сиренево-голубой. Голубой, бирюзовый. Ну, я назвал это цветом морской волны. Вот и маска у Джилл Байден тоже была цвета морской волны. Но день сегодня начался рано, поскольку с раннего утра внимание было привлечено не вступающему в свои права президенту 46-му, а к убывающему из Белого дома 45-му президенту Дональду Трампу. И надо сказать, что много телеканалов, ну и не любящий президента Трампа CNN, и любящий 45-го президента телеканал Fox и другие телеканалы вели прямую трансляцию, как президент Трамп вместе со своей супругой Меланией Трамп сначала, это где-то было буквально, в 8 утра с минутами покинули Белый дом и на вертолете, который, в общем-то, официально принадлежит морской пехоте, но в момент, когда на нем совершают перелеты первое лицо государства, то он становится, вертолет номер один, борт номер один. Вот он перелетел на авиабазу Эндрюс. Это, с одной стороны, авиабаза, с другой стороны, такой официальный аэропорт, куда, как правило, именно приземляются главы государств, посещающие Вашингтон. И вот на этой базе, авиабазе Эндрюс, создал такие его последние, что ли, прощания со своими соратниками. Там были члены его семьи, там пришли какая-то группа людей, его сторонников, ну, немного человек, по-моему, там пару сот, может быть, которые его приветствовали. Ну, Трамп держался, как говорится, внешне весьма оптимистично, но было видно, конечно, что вся эта процедура ему крайне неприятна. Он, так сказать, нашел в себе силы, он не нашел, вернее, силы остаться на церемонии инаугурации, но нашел в себе силы пожелать успеха новой команде. Правда, он сказал такую фразу, что мы типа вот сделали, создали соответствующий задел, а им придется вот новой команде дальше, так сказать, делать то, что мы заложили. Ну, это тоже... Но в любом случае здесь действительно можно поставить, смотрите, сколько раз мы с вами говорили, что есть и рассматривались различными конспирологами, неконспирологами, убежденными людьми, куча вариантов, которые, если при соблюдении там 125 условий, может быть, что Трамп все-таки останется. Все, теперь поставлю. Ну, вы знаете, разговоров-то мы эти разговоры вели, но я думаю, что ни один серьезный аналитик не верил в эту возможность, потому что, по сути, это был бы антиконституционный переворот. Ну, да, Трамп, может быть, и, так сказать, создавал вот эту атмосферу неверия в результаты выборов, и, может быть, там все-таки какие-то были нарушения, но было ясно по тому, как повели себя основные органы власти Соединенных Штатов, ну, тот же Конгресс, Нижняя Палата, Верхняя Палата, Сенат, там были отдельные голоса таких рьяных сторонников Трампа, но было очевидно, что разница в голосах избирателей, а это-то, так сказать, практически не оспаривалось, была столь велика, что там разница достигала, там, по-моему, 8 миллионов человек, что-то около этого. Это слишком большая разница, чтобы можно было ее оспаривать. Ну и, конечно, Трамп потерпел сокрушительное поражение, поскольку ни одна судебная институция ни в одном штате, ни один суд, ни в Джорджии, ни в Пенсильвании, ни в Аризоне, ни в Мичигане не принял к рассмотрению иски его юристов, и было понятно, что это все уже не имеет смысла. И даже тот как бы последний бой, как он обещал дать 6 января во время голосования в Конгрессе, который утверждает результаты голосования выборщиков, это тоже носило, конечно, уже характер такого очевидного поражения, так сказать, хорошей мины при, так сказать, какой бы то ни было игре. Ну, какой-то игре, по-моему, с разгромным счетом он проиграл, конечно, прямо Аргентина и Майка 5-0. Я имею в виду процесс после голосования. Острый на язык известный американский политик, который был при Трампе помощником по национальной безопасности, Джон Болтон, а он, ну, мы его, о нем говорили, он известный политик, был послом в ООН. Так вот, он уже вынес, так сказать, так, устный приговор Трампу, назвав его худшим президентом в истории Америки. Ну, эта история рассудит, еще много будет разного рода оценочных суждений со всех сторон. Но первую оценку, и, в общем-то, не какого-то там, скажем, рядового журналиста или рядового политолога или эксперта, а вот такого известного политика, как Джон Болтон, ну, он может считать себя обиженным Трампом, потому что его пригласил на работу, он же его прогнал с этой работы, но вот Джон Болтон назвал его уже худшим в истории президента. Но, вы знаете, если смотреть CNN, а его смотрел с утра, ну, да, они с Трампом враждовали, его не любили, они находились в разных лагерях, но они, конечно, его подвергли, вот журналисты, которые вели эти утренние программы, вот прямую трансляцию с лужайки Белого дома, откуда он взлетал на вертолете на базу Эндрюс, а он потом уже с базы Эндрюс, так попрощавшись, обнявшись, там стояли какие-то его родственники, ближайшие соратники, члены семьи. Кстати, некоторые из них потом вместе с ним сели уже на большой самолет, борт номер один, на котором он совершил свой последний полет в качестве президента по маршруту Вашингтон, штат Флорида, куда он уехал, но он об этом заранее сказал. Но он тем самым нарушил все существующие в истории Америки. Ну, мы говорили об этом, что американцы, вообще Америка как страна молодая, ну, как можно сказать Америку, там, не знаю, с китайской историей, с индийской, даже с российской историей. Америка совсем молодая, там, 220 чем-то лет, и они очень бережно, очень трепетно относятся к своей истории, все фиксируют, каждую деталь. Ну, например, даже вот мы сейчас говорили о том, в каких нарядах были сегодня, была сегодня первая леди, была вице-президент, там, другие дамы, которые были на церемонии. А это же сравнивали уже сегодня, сразу после инаугурации, с тем, во что были одеты там первые леди на предыдущие, на позапрошлые, прошлые. Потом многие из них сдают эти наряды в музей, архив государственный, так сказать, в Вашингтоне, который хранит это вот инаугурационное платье, инаугурационный костюм. Даже, так сказать, тут же определили и выяснили, что сам президент Байден был в темном костюме не от не какого-то портного, а от Ральфа Ролана и так далее, и так далее. Это все становится частью, ну, они очень любят это, американцы, очень с этим носятся, очень эти детали фиксируют и так далее. Ну, это несколько похоже на британские какие-то традиции, потому что когда какая-то официальная церемония, типа... Только между ними много столетий, но много столетий разницы. Это безусловно, это безусловно. А что касается что касается традиции, наверное, стоит рассказать вообще, как должна, по идее, выглядеть инаугурация, и что, соответственно, было сегодня нарушено, потому что, конечно, было... Ну, нарушено, на мой взгляд, самое главное. Это исторически многие-многие годы, ну, скажем так, в том виде, в каком она проходит сейчас, вот в западном крыле Капитолия, она происходит с 1933 года, с рузвельтовских времен. Потому что она была в восточном крыле, а вот Рейган принес его в западный крыл. Капитолий – гигантское здание, там много входов, так сказать, они, каждым из этих входов идут такая лестничная анфилада, то есть, но именно Рейган перенес эту церемонию на более просторную часть, восточную. Но, конечно, лучшие умы команды Байдена готовили, писали церемонию сегодняшнюю, потому что она, опять-таки, тоже совсем непростая. Она, конечно, имеет оттенок трагичности. Много-много-много тысяч людей унесла пандемия. И, конечно, было понятно, что Байден не сможет не сказать об этом своей традиционной речи. А, кстати сказать, речи... Но он не просто тоже... сказал, он объявил минуту молчания, фактически сказал, что это первое его действие как президент. Склонил голову. Да, это все очень важно, потому что это все в истории, потому что американцы фиксируют не просто содержание речей инаугурационных всех президентов, а они, так сказать, тоже часть истории, но, допустим, известно, что, так сказать, самая короткая в истории речь была у Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов, там было всего 135 слов. Он просто, так сказать, ну, так пообещал служить Америке. Вот. А вот самая длинная речь, как тоже хранит американская история, была у девятого президента Уильяма Харрисона, но она, вообще-то говоря, так сказать, была беспрецедентно длинной, но это, кстати говоря... И закончилось все плохо. Печально закончилось, потому что он час 40 говорил, и они даже посчитали, что произнес 8445 слов, но это была ужасная погода, шел снег, пронзительный ветер, а он даже стоял без шапки, так сказать, и даже не был не утеплился, и все это кончилось тем, что, так сказать, он оказался его президентский срок оказался самым коротким президентским сроком в истории Америки, потому что он умер буквально через месяц после инаугурации. А вот пока сейчас мы с вами разговариваем, и наши слушатели, зрители нас видят и слышат, кортеж американского президента и вице-президента сейчас как раз приближается к Арлингтонскому кладбищу, и это тоже часть церемонии сегодняшнего дня. Ну, а Байден провел в Блэр-хаусе такой дом, ну, как у нас называют, гостевой дом. Он прямо находится напротив, по диагонали Белого дома. Это дом, в котором останавливаются высшие государственные деятели, гости Соединенных Штатов, гости Вашингтона, гости американского президента. В данном случае он сам, я так понимаю, накануне прибыв из своего родного штата Делавэр, там остановился, и прежде чем с утра поехать в церковь, на службу, кстати сказать, вместе с лидерами Конгресса, он, я так понимаю, наблюдал по телевизору, потому что там немножко сдвинулось по времени, согласно сценарию, церемония его выдвижения в церковь, потому что он дождался, когда борт номер один взлетит с Трампом в сторону Флориды из базы Эдвардс. Вот тогда как бы Америка попрощалась фактически со своим действующим президентом. Вот тогда Байден уже направился на церковную службу, а после которого вернулся к зданию Капитолия, где и уже начинают, это 12 часов было, собственно, момент присяги, но уже с половины 11, с 11 там стали собираться приглашенные гости. И тоже, кстати сказать, я сам был на 3 инаугурациях американского президента. И всегда это были огромное количество народа. То есть сами приглашения были очень торжественные, такие красивые, на таких картонках с печатями, с гербами. Но это, ты находишься в толпе, я не знаю, из там, 200, может быть, 250 тысяч человек. Выглядит все это очень престижно, очень, как бы избирательно себя чувствуешь. Но на самом деле это 250 тысяч человек, причем по всей еще Пенсильвания-авеню. То есть просто это приглашение просто постоять в толпе. Да. Сегодняшняя инаугурация, я так понимаю, там пригласили буквально несколько сот человек. Их рассадили на лужайке в соответствии с нынешними эпидемиологическими условиями на расстоянии санитарной безопасности. Выглядело как раз, потому что очень большое пространство, понятно. Что его выбрано, и оно, конечно, очень... И чтобы оно не было, кстати говоря, пустым, они сделали очень хитрую вещь, что это огромное пространство, которое всегда бывало заполнено в дни инаугурации, вот я уже сказал, огромное количество людей, чтобы оно не выглядело совершенно пустым, там после вот этих самых последних кресел они даже показывали по телевизору, что называется, высадили, можно сказать, высадили на этих лужайке огромное количество флажков. И вся лужайка была несколько, по-моему, десятков тысяч флажков. То есть вот вместо людей и кресел, которые там могли бы быть, там вот эти самые расположились, тысячи и тысячи и американских флажков, и флажков американских штатов. Церемония была все очень интересна тем, что в ней приняли участие и Дженнифер Лопес, и Леди Гага. Гага, которая гимн пела, да? Гага пела, гимн, а Лопес спела знаменитую песню там про Америку. То есть это все было очень продумано. Выступление там пастора баптистского, чернокожего, друга Байдена. Это все такие очень важные сигналы, которые организаторы инаугурации пытались послать обществу. Сама речь Байдена, вот ее будут разбирать, уверяю вас, по словам. Она продолжалась, по-моему, минут 15, ну, я не засекал время, ну, где-то, может, 15, может, 20. На мой взгляд, это было очень интересно, очень сильное. Он к ней готовился, он произнес ее очень на таком внутреннем подъеме, там в его голосе такой драматизм. Вот многие часто, вот когда обсуждалась его кандидатура еще на праймерис, а потом и дальше, во время выборов, все время педалировали его возраст. Но здесь сегодня... он практически не запинался, да, пару раз. Не запинался, в голосе чувствовался в каких-то моментах металл, в каких-то моментах слеза. В каких-то моментах он добавил такой драматизм в свои... То есть речь была... ну, надо тут еще такую вещь сказать. Вот об этом, наверное, очень много раз будем говорить. Но надо сказать объективно. Джозеф Байден, наверное, самый опытный американский политик на сегодняшний день. Но он провел там 30 лет в Сенате, возглавлял... То есть кто... Вот помните, мы говорили о том, что в соцсетях гуляло вот эти самые видеокадры советской кинохроники. Он встречался с Андреем Андреевичем Громыко, он встречался с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Это 79-й год. Это вообще такое ощущение, что где-то во времена Очакова и покорения Крыма. Но на самом деле это... только говорит о том, что у человека гигантский профессиональный опыт, кроме всего прочего. Он, так сказать, вот, кстати сказать, вот только что я нашел фотографию у себя вот в архиве нашего тасовского фотографа Валерия Шарифуллина, где Байден снят с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот и таких образов на хорошее настроение, это когда во время визита его в качестве вице-президента. Он сейчас говорю, что он опытнейший политик, и с точки зрения подготовленности к этой должности, я думаю, что вообще его рядом с ним некого и поставить. То есть вкусы избирателей могут быть разные, могли проголосовать за него, там, не за него, но с точки зрения подготовленности к этой должности, я думаю, что, так сказать, сомнений не остается. Ну, кстати, ну, в первую очередь, да, как вы сказали, что его речь будут разбирать там на винтики, на запчасти, по словам, но сейчас эта речь разлетелась на цитаты. Да. Вот он очень сформулировал, что мы должны прекратить эту антигражданскую войну. Там, и так. То есть целый ряд фраз его, а так и должно быть, потому что вот, он его говорил, что называется, без бумажки. Нет, ну у него лежало, но я, кстати, вот я в определенный момент даже подумала, боже мой, у него же нет суфлера, это показывают, у него очень длинная речь, а он практически не смотрит. Конечно же, бумажки лежали перед ним. Многодесятилетний опыт дебатов в Конгрессе научил его готовиться к речам, учить их наизусть. Он, кстати сказать... Я вот с тех пор, как верховный судья, кстати, верховный судья Робертс оговорился во время присяги... Обамы. С Обамой, да. Я как напрягся, когда он, то есть, лёд, не проскочит второй раз ошибка. Хотя, кстати сказать, может быть, скажем, во второй части уже программы, ведь в Конституции американской текст присяги приведен. Но там есть два варианта. Торжественно клянусь или торжественно обязуюсь. А вот, так сказать, два варианта. Давайте о выборах. И, кстати, о выборе, я имею в виду в рамках вот этой речи, мы поговорим после кратких новостей и рекламы. Напомню, что это 49 минут. И здесь Марина Максимова и Михаил Гусман. 49 минут. Действительно, это 49 минут. Продолжается программа. Здесь на «Эхо Москвы» Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы, разумеется, об инаугурации нового, теперь уже действующего президента США Джо Байдена. Остановились мы на тексте присяги. Да. Текст присяги довольно короткий. Ну, сказать, вот что присяга и не должна быть особенно длинная. Но мы даже говорим о том, и я думаю, что еще можно об этом сказать, что вот всегда, ну, послевоенное время, довоенное время, была сложившаяся традиция. И ее никогда не нарушали, что на церемонию приходят все президенты здравствующие. Вот даже сегодня в своей речи Байден упомянул вынужденно в силу возраста, здоровья отсутствующего президента Джимми Картера, которому там под 100 лет. Но он просто физически не мог. Всегда перед тем, как начиналась инаугурационная процедура, избранный президент приезжал в Белый дом, его встречал президент уходящий. У них было такое чаепитие на четверых. Два президента, уходящий, избранный, с супругами. И потом вместе они отправлялись в машинах на инаугурацию. Причем супруги в одной машине. Так сказать, президенты в первом лимузине. Причем было, так сказать, такое правило, что справа, то есть по диагонали от водителя, когда ехали они в сторону Капитолию, сидит действующий президент, а избранный садится как бы с левой стороны. А уже потом, после инаугурации, когда они возвращаться должны были в Белый дом, они менялись местами. И все это соблюдалось всегда. И, кстати сказать, так было, когда президента был избран Трамп, так это было, сказать, его, он прибыл в Белый дом вместе с Мелани Трамп, а президент Барак Обама с Мишель Обамой их встречали, и так все предыдущие инаугурации. Но вот сегодня не срослось. Ни чаепитий никаких не было. Ни поездок. Кто, так сказать, свой крест донес до конца благородно и, кстати сказать, на мой взгляд, очень правильно, это вице-президент Пенс. Да. Он со своей супругой Кэрон Пенс прибыл на церемонию, естественно, и прощание с ним вновь избранный вице-президент Камала Харрис с супругом. Они вот после церемонии инаугурации, они проводили их до машины, вице-президент Пенс с супругой сели в свой лимузин, и, соответственно, Камала Харрис со своим супругом говорит, второй джентльмен. Вот. Да, второй джентльмен, да. Да-да, так его называют. Да-да-да. Вот его, значит, они проводили вице-президент. Кстати сказать, вот еще раз хочу вернуться к этому. Вот этот месяц, полтора, мне кажется, вице-президент Пенс вел себя очень достойно, не позволил себя ни в одну, ни в другую сторону, чтобы его затащили. Он вел себя очень правильно, юридически выверенно, но такой, как он себя называл, деревенский парень из Индианы. Вот. Ну, то есть здесь вот получается как-то, да, был соблюден ритуал. А вот что интересно, кстати, по поводу президентов, то есть что в данном случае не было соблюдено, а еще вот такой момент важный, как передача того самого чемоданчика. Не, ну это же, так сказать, инструмент, который занимается... Будьте спокойны, что, так сказать, военные, так сказать, об этом побеспокоились. В ту секунду, когда была произнесена присяга... Вот, да? То есть сразу после присяги, да? Когда? Есть, это чисто формальное, юридическое. В момент, вот, когда завершил читать присягу судья Робертс, а вслед за ним президент Байден, то судья Робертс по завершении сказал: «Поздравляю вас, господин президент». С этой секунды он перестал быть президент-элект, то есть и стал действующим 46-м президентом. В эту секунду ключи, так сказать, электронные от этого ядерного чемоданчика как-то сразу были переведены на президента Байдена и, так сказать, в данном случае тут военные маху не дали бы ни при каких обстоятельствах. Знаете, гражданская власть гражданской властью, а ядерный чемоданчик, он еще и военный, так сказать, имеет код, поэтому, так сказать, там, так сказать, я думаю, что, так сказать, потенциальные противники Соединенных Штатов были спокойны, что, ну, хотя Трамп такой человек эмоциональный, но в общем, по этой части, я думаю, что было полное. То есть подержать его, да, в руках он так не смог. Не-не-не. Ну, я вам скажу, кстати, сказать, вот это важный момент. Мне кажется, вот последние дни, и это, как мне показалось, об этом, кстати, говорил сегодня в предыдущей программе, кстати сказать, по-моему, Александр Невзоров, я с ним там соглашусь. Вот последняя речь, вот, которую произнес Трамп на авиабазе Эндрюс, она совершенно не походила на все предыдущие речи последних, особенно двух месяцев. Это говорил уже человек, как бы очень много, как мне показалось, за последние дни понявший. Он был уже такой, это был человек, ну, такой, как бы, с очень сильным психологическим поражением. Как он говорил, как пытался говорить, как бы, ну, держаться уверенно, говорить о каких-то успехах, которые, кстати говоря, и были, и никто не сказать, что его президентство было немало достижений, но это все-таки был человек, который осознал, в конце концов, свое поражение и, наверное, увидел самого себя, скажем так, сквозь призму этого поражения. Но, во всяком случае, мне вот в этой последней речи, я далек от таких слов, что мне стало его жалко, или кого-то, наоборот, не жалко. Как говорится, ни президент Трамп не нуждается в моей жалости, ни президент Байден не нуждается в моих там аплодисментах. Поддержки, да. Да, но было видно, что как бы все эти 4 года президентские, что называется, пробежали у него перед глазами. И конечно, они быстро пролетели. Сегодня все очень внимательно смотрели, как себя вела на церемонии инаугурации новый вице-президент Камала Харрис. Как она тоже, кстати, произносила же присягу до и причем даже на двух суда. Библиях. Вот да, это, кстати, интересный тоже момент, что они приносят присягу на Библии, хотя в истории было несколько моментов, когда приносили на Конституции. Да, но это на их выбор. Были случаи, когда даже на двух Библиях, так сказать, я видел, как двух книгах библейских, так сказать, двух Библиях. Одна из одного архива, другая из другого. Это на их выбор. Потому что, кстати сказать, ведь теоретически президент Соединенных Штатов может быть и неверующим человеком. В Конституции не сказано, что он должен быть верующим или принадлежать к какой-то конкретной религии. Поэтому это может быть книга самого разного свойства, или это может быть конституция прежде всего. Ну, вообще-то, мне кажется, с одной стороны, логично как-то, да, что была конституция. А там есть просто еще один интересный момент, о котором я, если честно, не знала. Вот мы опять возвращаемся к тексту присяги, который приносит. Я просто сказать, что там в конституции не сказано, что он должен на что-то класть руку. Вот я это имею в виду. Он произносит присягу. Вот, так сказать, традиция брать для этого Библию, класть в нее руку. Были случаи, когда Конституция, все-таки было много разных примеров. Это уже был выбор самих президентов. В Конституции нет такого оговорки, на что он должен класть руку, или в принципе, что он должен руку держать на каком-то, так сказать, на документе или книге какой-то. Просто там еще вот что касается присяги, это тоже получается выбор исключительно каждого президента, который ее произносит. Да. А в тексте официальном, который утвержден, нет последней вот этой фразы «Да поможет мне Бог». Но ее, соответственно, ну, во всяком случае, последние все произносят. Но это же, да, Совершенно верно. Но дело в том, что эта фраза как бы идет во след присяги. Это как бы он просит присягу и дополняет ее пожеланием, обращением к Всевышнему. Ну, здесь, мне кажется, никакого такого, ну, скажем, юридического отклонения точно нет. Ну, просто интересный такой момент. А, кстати, Библия, вот на которой... Мои коллеги, работающие в Вашингтоне, в нашем отделении, другие мои коллеги, конечно, была жуткая суматоха последние дни в Белом доме. Ну, вывозят мебель, что называется. Там... Нет, это тоже очень интересная церемония, процедура. Да, ну как... Ну, как Ульфа Петрова, говорит, выношу мир, как же выносите, когда не выносите? Нет, выношу. Так вот, там же есть, например, вещи, которые украшают Белый дом каждые владельцы. Ну, там много развешено в Белом доме. Я прошу прощения за нескромность, что называется, но я там был много раз в Белом доме при разных президентах. Не обязательно с ними встречаясь, потому что там есть... рабочие кабинеты. И, кстати сказать, Белый дом сам по себе внутри не такое огромное здание, как там много таких полуподвальных помещений, кабинеты очень небольшие. Вот я имел честь там аж 4 раза брать интервью у 2 президентов по 2 раза. И это все были комнаты достаточно небольшого размера, и там очень... трудно вмещались даже камеры, хотя уже там опыт огромный, и там все это, так сказать, наработано. Так вот, этот суматоха в Белом доме, там снимали фотографии, потому что, как правило, там вывешены фотографии там, той, так сказать, президентской четы, которая в этот момент там обитает. С другой стороны, там есть целый ряд предметов, которые остаются от президента к президенту. Кто-то меняет ковер, кто-то оставляет старый ковер. Там был бюст Черчилля бронзовый, который то покидал овальный кабинет, то возвращался. Или вот я, как сказать, помню, когда я имел честь брать интервью у президента Джорджа Буша-младшего, он мне рассказывал, у него такой огромный, массивный вишневого дерева в овальном кабинете стол. И я даже спросил, а это оказался стол, которым когда-то пользовался президент Джон Кеннеди. И он где-то у них валялся, так сказать, ну, не на чердаке, а на складе. Но откуда-то Джордж Буш-младший то ли где-то увидел фотографии, то ли ему кто-то сказал. И он с этого, так сказать, чердака, склада притащил этот самый... Ну, не на себе, правда. Да, этот самый стол себе обратно в кабинет. И очень был им доволен. Я даже, так сказать, его так осматривал внимательно. И вот, кстати, остался. Он до сих пор там стоит. Так что вот эта суматоха... Очень многие... Это тоже такая... традиция в Белом доме. Ведь, понимаете, одновременно сейчас уходит, покидает службу где-то 3000 президентских назначенцев, так называемых политических назначенцев. Те, которые пришли в разные службы Белого дома и, так сказать, разных министерств и ведомств, именно как люди трамповские, действующие президенты. Ну, так практически с любым президентом, плюс-минус, но это вот такая цифра. И вот эти люди должны, сейчас будут практически все, ну, потому что, тем более, пришел президент из другой партии. Совершенно очевидно, что все эти люди покинут свои рабочие места. А сейчас уже идет огромный, так сказать, кастинг, или как-то, точнее, набор новых служащих. Это где-то подано 200 с лишним тысяч заявлений, всякого рода на эти места вот в разных... И вот сейчас просто быстрая такая сложная церемония, чтобы быстрее эти места были заполнены, чтобы институты власти работали в полном режиме. Я, кстати, сказал, что вот на инаугурациях присутствовало несколько сот тысяч человек, а я вот сейчас, пока у нас был перерыв, мне позвонил мой коллега, с кем я был вместе, наш ТАССовский журналист, с кем он был вместе на инаугурации Обамы. Да, там под 2 миллиона. Под 2 миллиона было человек на улицах. Приглашенных, не просто, так сказать, выступавших на улицу. По 2 миллиона приглашенных. Это не просто. Это невероятное количество, да. Ну, еще, кстати, один момент, который стоит отметить, потому что мы говорили и в наших передачах 49 минут, да, что вот эта сегодняшняя церемония, она отличается особыми мерами безопасности не только из-за ковида, потому что опасались... О, да. Но, честно сказать... Но ничего не произошло. Ну, честно сказать, как мне кажется... Это были, но все-таки соответствующие службы безопасности американские. Все-таки, знаете, бомба два раза в одно место не падает. И вот после этого эпизода 6 января они уже научены горьким опытом. И вот это были вбросы, что там будет 20 тысяч, так сказать... Там 25 тысяч национальной гвардии. Кем-то еще там. Да. То есть были, я думаю, что была проведена очень серьезная профилактическая работа, потому что все вот эти самые, вот то, что мы говорим про передачи настоящие буйные, их мало же, и они все на учете, вот, а тем более отсутствуют вожаки. Я просто по Высоцкому. Вот, а коли настоящих буйных мало, то они вообще, как правило, все известные. И о нынешних условиях в социальных сетях себя проявляющие, таких, знаете, таких глубоких подпольщиков, заговорщиков, как-то не шибко много. Поэтому я думаю, что вся работа была проведена. И мы, кстати, узнаем вот через буквально завтра или послезавтра, может, еще сегодня вечером. Ведь сегодня будет длинный день. В Вашингтоне там закончится балом, фейерверком. Все это будет достаточно скромно. Скромно, опять-таки из-за пандемии, но все будет. Ну, там какой-то концерт, он вообще онлайн будет, который Том Хэнкс будет вести. Да, ну, как бы, они должны соблюдать эти, так сказать, условия, но все-таки сценарно все состоится, все завершится к утру по московскому времени, там еще будут речи, кстати сказать, еще на вечернем приеме и президента Байдена, и Камалы Харрис, они обратятся гостям. Вот. Ну, вот такой длинный инаугурационный день в Вашингтоне. Но вот я говорю, сегодня вечером или завтра спецслужбы американские, там ФБР, управление полиции, там Минюст, они сообщат, были какие-то там попытки кого-то, что-то, как-то, где-то. Но думаю, что мы узнаем, что ничего такого серьезного. Хотя наши с вами коллеги, журналисты, мы все ждали каких-то, так сказать, ну что ли, что-то неординарного. Вчера, когда там загорелся сарай какой-то для бомжей, но он был там в полукилометре от Капитолия, но дым-то шел из-за стены Капитолия, и уже чуть ли не все СМИ мира стали говорить: «Горит Капитолий!» Сказать, ищут пожарные, ищет милиция. Вот. Но видите, что какой-то, так сказать, сарай бомжей горел, но дыма было много. Вот. Просто все, если тоже смотреть по соцсетям, да и не только соцсетям, и СМИ публиковали фотографии, что и там даже прям заголовки такие, что Вашингтон в осаде, потому что вот этот гигантский забор с этой проволокой, который построили, там закрыли что-то 13 или 14 станций метро, была информация, что Airbnb отказался, значит, в течение нескольких дней оформлять кого бы то ни было из гостей, там что-то еще. То есть это, конечно, так нагнеталось, если честно. Да, а другой, но это очень достаточно нормальные меры безопасности. Ну, сами посмотрите, в один момент, в один час, в один день, в одной географической точке Соединенных Штатов, конкретно около Капитолия, собирается все руководство страны, понимаете? Конечно, так сказать, это требует особого подхода, особых мер безопасности, особой охраны. Ну, я думаю, что... Ну, просто в два раза фактически больше. Тут вот приводили пример, сколько было на Обаме, на инаугурации Обамы. Да. Это практически в два раза меньше, чем сегодня. Не понял. я имею в виду солдаты Нацгвардии. А, ну да, конечно. Больше, чем в два... Вот, плохо сформулировал. В общем, в два раза меньше точно, может быть, даже еще. Да, не, ну, естественно, сейчас ситуация была разогрета этими, так сказать, ну, такими, скажем так, малоприятными действиями с атакой на Капитолий, с погромом в Капитолии, с перестрелкой в Капитолии. Это еще долго, кстати, останется надолго, останется в памяти американцев, американской власти. Это не то, что там произошло и забыли. Это, уверяю вас, это будет еще долго вспоминаться. И это, в общем-то, так сказать, история, которую уже, как говорится, под ковер нельзя будет замести. Это очень такой звоночек для Соединенных Штатов, такой весьма и весьма показательный и достаточно звонкий звоночек. Что касается, не знаю, может быть, это вот впрямую не касается самой присяги, самой инаугурации, но есть еще такая вещь, которая следует за инаугурацией, получается, на следующий день. Это вот этот знаменитый молитвенный завтрак. Да. Сейчас попыталась, если честно, и не нашла информацию про него на завтра. Ну, я думаю, что опять-таки сейчас... Все очень сильно завязано на эпидемиологических правилах. И ни одно мероприятие, а уж на таком уровне, это 100%, нигде, и, кстати, в России и в других странах, не проходит без консультаций с ответственными людьми из эпидемиологических служб, которые за это отвечают. Насколько это безопасно, какое количество можно привлечь. Ведь этот завтрак, он всегда был на... много сот человек. Да, сейчас, это... да, сейчас по определению таким быть не может. Тогда возникает вопрос, а стоит ли его проводить, если это всего там на несколько десятков человек? Он там на... Я нашла, что до 4000 иногда приглашали. Я и говорю, он был всегда, но, так сказать, это такая была очень такая символическая акция. Очень, я даже знаю, многие россияне разными способами пытались там оказаться и оказывались некоторые, но сегодня, это очевидно, это нереально по правилам, так сказать, в контексте пандемии, что это, а собирать там вместо 4000 там 50 человек, это просто не имеет смысла. И многие вещи отменились. Но, кстати сказать, я хочу обратить ваше внимание, кстати, с точки зрения поведения, это мне, кстати, очень понравилось. Ведь мы видели, что очень многие представители высшего американского истеблишмента уже привились. И вице-президент Харрис, и ее супруг, ну и само собой президент, и лидеры Конгресса. Все уже, так сказать, с прививками. Тем не менее, все без исключения, подчеркиваю, без исключения, были в масках. Там единственное, что... Честно, немножко позабавило, что показывали оркестр, только трубач, который, так сказать, играл в трубе, маску у него, естественно, опустил на подбородок. Потому что трубить в военном оркестре, так сказать, через маску не представляет никакой возможности. Но он тоже был в маске. Вот это мне очень пригласили в честь. Он был в маске, играл на трубе, правда, маска у него была на подбородке. Но все остальные, и музыканты, и бывшие президенты, и их супруги, и все гости были в масках. И это очень важный, это в то же время пример стране. Это пример, потому что совсем, к сожалению, пандемия не завершена. В Америке с пандемией все еще очень и очень неважно. И в этом плане, так сказать, требования соблюдать вот те самые, ну, как бы базовые правила поведение в обществе, где скопление народа и так далее, требует, так сказать, особого подхода. Другое дело, как я уже сказал, так сказать, дамы высшего света особенно к этому приспособились, и у них эти маски были, по-моему, из той же материи, не говоря о том, что того же цвета, что их наряды. Ну, он сделал одно, естественно, из основ своей программы, Джо Байден. Он, кстати, интересно, как он написал. Во-первых, уже все соцсети официальные переключены на, соответственно, Джо Байдена и на Камалу Харрис, которые уже успели там в Твиттерах. Не, ну, Твиттер соцсети... теперь это все прям как официальный документ. Да нет, но соцсети, так сказать, есть государственные, официальные соцсети, да. Белого да. дома и так далее. Ну, а как они могут по-другому? Там... Тот же, я, например, думаю, что бывший 45-й президент, как-то трудно произвести, неприлично говорить, бывший президент Трамп, но приходится, я как-то делал без огорчения. Так вот, бывший президент Трамп, я думаю, что от своих твитов не откажется, отнюдь, он же не закроет. То есть его-то, так сказать, лишили, так сказать, всяких возможностей, но какие-то, наверное, появятся у него другие возможности в соцсетях, они, может, по-другому будут называться, но он настолько, так сказать, я так понимаю, себя не видит вне социальных сетей, что так или иначе ни в Твиттере, там, ни в чем-то другом, но какие-то, я думаю, найдутся социальные сети, где голос Трампа мы еще услышим. Ну, просто для сравнения, потому что как раз уже прям практически во время церемонии сразу, ну, Камала Харрис вообще уже во время церемонии, после того, как она уже принесла присягу, а что касается Байдена, то вскоре после этого уже появились первые записи, но просто, и мы как раз говорили в прошлых передачах, что он-то не столь активный пользователь, поэтому будем, посмотрим, как мы будем узнавать новости. Ну, мы сейчас с вами, мы сейчас завершаем программу, а вот уже показывают некие интерьеры Белого дома, которые уже украшены фотографией Байдена, его семьи, его политической деятельности. То есть, ну, скажем так, опытные люди, которые очень быстро, за несколько часов, подготовили Белый дом после отъезда Трампа к въезду. Надеюсь, все увидим. Спасибо большое, вылетело у нас время. Спасибо Михаил вам. Максим, 49 минут. Спасибо, до свидания. Всего доброго.